Глава 19. Я сразу же представил запертого в магической клетке желтоглазого зоркого. Он наверняка испуган. Слушай меня внимательно. Я встречал это существо и даже успел с ним подружиться. Именно он помог мне в Анобласти, когда на меня напал наемник. Он безобиден, если не считать иллюзий, которыми он защищается. Ну, не сказал бы, что он безобиден. Вид у него устрашающий. И эта черная кожа... просто ужас какой-то, — возразил Иван. Он травоядный. Мазорки действительно очень сильный, поэтому будьте с ним поосторожнее. К нему никто не подходит. Ждем спецов по монозверям из столицы. И что они с ним будут делать? — напрягся я. Как обычно, возьмут анализы, измерят, попробуют пойти на контакт. Короче, никого не подпускай к нему, понял? — прервал я его. Я заберу его себе. «Куда? Комнату в особняке выделишь?» — усмехнулся друг. «Нет, нам передают поместье Юсупова вместе с Анобластью. Поселю его туда». «Ну, не знаю», — замялся он. «Не я принимаю решение, а отец. Как он скажет, так и будет». «Хорошо, я сейчас позвоню ему». Я сбросил звонок и набрал номер телефона князя Савельева. Владислав Андреевич был рад меня слышать и первым делом спросил, как дела у Димы и как мне учеба в академии. Я заверил, что у нас все хорошо, и сразу перешел к делу. Попросил отдать мне Зоркого. Даже пообещал заплатить за него столько, сколько нужно. Однако князь сказал, что ни копейки не возьмет, и даже будет рад, если я избавлю его от этой проблемы. Ведь охотники были настроены очень категорично по поводу страшного существа, которое так напугало их соратника, что тот до сих пор проходит лечение в лечебнице для душевнобольных. Мы договорились, что Зоркий побудет в клетке, пока Анобласть не будет официально отписана на нас. А потом я заберу его и выпущу уже свою аномалию. Не думаю, что ему понравится новое место, но так будет гораздо лучше, чем попасть в цирк или быть убитым охотниками. В это время прозвенел звонок, и толпы студентов ринулись в коридоры. Я нашел Сеню, который вместе с Аурикой шел в столовую что-нибудь выпить. «Ну что, Боярышников спрашивал про меня?» «Конечно. Он пригрозил, что за прогулы без уважительной причины поднимет вопрос о твоем отчислении», — ответил Сеня. «Мы ему напомнили о вашем уговоре, но он сделал вид, что не расслышал и начал занятие». «Ясно. Я так и знал. Ну ладно, на второе занятие я приду и сам ему напомню о том пари», — усмехнулся я. Мы вместе сходили в столовую, выпили по стакану компота и вернулись в аудиторию на вторую пару по фармакологии. Видев меня, препод недовольно поморщился и скупо кивнул на мое приветствие. Вскоре звонок прозвенел, оповещая о начале занятия. И Боярышников первым делом уставился на меня и спросил. «Почему вас не было на первом занятии? Мы же договаривались, что я сам решаю, ходить мне или нет на фармакологию». «Это ваше средство по чистой случайности помогло студенту с крепким желудком. Можем проверить на гораздо более сильном лекарстве, чем слабительное. Рискнете?» — улыбнулся я. «Нет, конечно. И никому из студентов тоже не позволю пить средства самоучки. Неизвестно, как вы можете навредить. А потом обвинят меня. Значит так, я отменяю нашу договоренность, и вы будете обязаны посещать все мои занятия. Вам понятно?» Он сложил руки на груди и сурово взглянул на меня. «Понятно. Впрочем, я и не сомневался, что вы пойдете на попятную». «Следите за своими словами, студент Филатов!» — прикрикнул он. «А то что?» — уточнил я. «Да вы просто хам!» — взорвался он. «А вы трепло!» — парировал я, не сводя с него взгляда. «Еще посмотрим, кто кого. Если этот Боярышников не просто так здесь оказался, а чтобы навредить мне, то я быстро доведу его до предела, чтобы он начал действовать. И, похоже, мне не придется сильно напрягаться. Он сам себя доведет». «Что? Вон из кабинета! Пошел вон, щенок!» Он резко выставил руку и указал на дверь. От ярости его аж затрясло. «Никуда я не пойду. Вы не имеете права выгонять меня с занятия». Я демонстративно откинулся на спинку стула и с вызовом посмотрел на него. «Хотя, если покажете, где это прописано в правилах Академии, то тогда не вопрос». Он явно не ожидал такой наглости и принялся пыхтеть и краснеть, не зная, что предпринять. Я первым делом изучил правила. И не было там насчет этого ни слова. «Ну ладно, я тебе сейчас устрою филатовское отребье», — пригрозил он и пулей вылетел из аудитории. «Похоже, занятие подошло к концу, не успев начаться», — сказал один из студентов. Сначала все недовольно смотрели на меня, но уже через пару минут загомонили, обсуждая день первокурсника. «Что на тебя нашло? Зачем ты его провоцируешь?» — шепотом спросил Сеня. «Ты же сам сказал, что он близок с Сорокинами. Кажется мне, что не просто так он здесь оказался. Ждать, пока они подготовят против меня какую-нибудь подлость, я не хочу. Поэтому заставлю их действовать в самое ближайшее время. И Боярышников мне в этом поможет». Сеня хотел что-то возразить, но тут дверь открылась, и явился Боярышников. Бросив на меня взгляд полной ненависти, он поджал губы и прошел к столу. «Итак, продолжим занятие», — сказал он, опустился на стул, открыл свою толстую папку и принялся монотонно зачитывать текст. «Не сработало», — выдохнул я, почувствовав на себе удивленные взгляды студентов. «Еще бы. Я на их месте сам бы удивился такому общению с преподавателем. Только вот я Валерион и старше этого Боярышникова». «Видать, кто-то утихомирил», — кивнул Сеня. «Знать бы только кто». После фармакологии было занятие со Щавелевым. Он не был похож на остальных преподавателей и вместо заумной теории повел нас в первую оранжерею, в которой я еще ни разу не был. Здесь также росли различные растения, включая моноросы, но с одним отличием. В этой оранжерее выращивали только безопасные растения. Как сказал профессор, раз в год проводят день открытых дверей, и сюда впускают даже детсадовские группы. На этот раз мы учились делать сиропы от кашля. Было увлекательно. Правда, я снова с сожалением отметил, что свойства в этой форме лекарственного средства сильно обрезаны и не раскрываются в полную мощь. После занятия Сеня предложил мне и Аурике погулять по Москве, сказав, что он еще ничего толком не видел. Но меня ждали коганы, поэтому я отказался и, предварительно связавшись с Авраамом Давидовичем, поехал к ресторану, находящемуся через дорогу от лечебницы. Как только я зашел в небольшой грузинский ресторанчик со смелым названием «Академия вкуса», мне издали из-за стола махнул рукой Авраам Давидович. «Господин Саша, сюда!» Рядом с ним сидел его отец и еще один незнакомый мне мужчина. «Как только вы позвонили, мы тут же собрались», — пояснил он, когда я подошел к столу. «Здравствуйте, Александр!» Давид Елизарович встал из-за стола, доброжелательно улыбнулся и пожал двумя руками мою руку. «От всей души благодарю вас за спасение моей жизни. Еще никому не удавалось излечиться от напасти кровавого лотоса и остаться в живых. Но вы снова смогли нас удивить. Вы теперь не только наш партнер, но и близкий друг. Вы всегда можете положиться на род коганов». «Буду иметь в виду», — кивнул я. «О чем вы хотели поговорить?» «О делах мы поговорим позже. Сначала обед», — с нажимом проговорил Давид Елизарович. «Кстати, познакомьтесь, это наш юрист Аркадий», — он указал на незнакомца. Это был мужчина лет 30 с широким носом и тонкими губами. «Рад встрече. Многое слышал о вас». Аркадий поднялся и протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатиями и вернулись за стол. Я пытался выведать, о чем пойдет речь, но Давид Елизарович был непреклонен и еще раз повторил, что сначала нужно поесть. И тогда разговор пойдет как по маслу. Я не стал настаивать и торопить. Самому хотелось есть. Мы заказали несколько грузинских мясных блюд, различную выпечку и овощи. Пока ждали, когда приготовят, выпили по рюмочке чачи, крепкого алкогольного напитка из виноградного жмыха. Довольно неплохо. Правда, я бы добавил несколько пряных трав, но это уже дело вкуса. Когда у меня будет свой собственный ликероводочный завод, я обязательно сделаю все напитки по своему вкусу. Уверен, они многим понравятся. Когда мы насытились и вдоволь насмеялись, наслушавшись забавных историй от Аркадия, который оказался талантливым рассказчиком, Давид Елизарович попросил официанта убрать со стола и кивнул юристу. Тот вмиг посерьезнел и вытащил из своего чемодана папку с документами. «Александр, я посоветовался со своими сыновьями и решил, что какой-то чек даже с большой суммой будет слишком мелко за спасение жизни патриарха рода», — понизив голос, проговорил он. «Именно поэтому у меня для вас есть предложение получше». «И что это?» «Мы хотим взять вас в долю», — прошептал он и кивнул на папку с документами. «Аркадий уже все подготовил. Нужна только ваша подпись». «О чем речь? Мы выкупили у Мичуриных их мастерские и хотим начать изготовление артефактов, связанных с лекарственными средствами». «Да, я уже знаю об этом». «Ну, так вот, вы нам будете говорить, какой артефакт пригодится к использованию совместно с лекарствами, а также позволите использовать для продвижения ваше имя. А мы, в свою очередь, будем платить вам 10% от продаж артефактов». «Идея хорошая», — кивнул я. «Но есть одна загвоздка». «Какая же?» — насторожился он. 10% очень мало. Меньше, чем за 50, я не согласен». Давид Елизарович вытаращился на меня. «Да, я наглый. И что? Они снова хотят меня использовать и платить мне эти жалкие 10%. Не выйдет. Если вы думаете, что 10% мало, то очень сильно ошибаетесь. Мы намерены занять эту нишу и поставлять артефакты в лечебницы и аптеки всей империи. Ну, у вас без меня ничего не получится, поэтому будете платить мне 50% от заработанного». Прервал я его. Коганы и юрист переглянулись. Они явно не обговаривали, что будут делать, если я захочу больше, чем они готовы дать. «Давайте не будем торопиться с выводами и еще раз все хорошенько обсудим». Давид Елизарович примирительно поднял руки. «Дело в том, что мы потратили много личных средств, чтобы выкупить мастерские. К тому же нам нужно будет платить артефакторам и охотникам за добычу из аномалий. Если мы вам будем отдавать половину заработанного, то сами останемся с пустыми карманами. Тогда у нас пропадет резон вообще заниматься этим делом». «Хорошо. Я вас услышал. Теперь послушайте меня». Деловитым тоном сказал я и сцепил пальцы в замок. «Если ваши артефакты окажутся неэффективны, то мы, Филатовы, понесем репутационные риски. Люди могут подумать, что наши лекарства столь же бесполезны, как и артефакты, что продают с нашим именем. Мы потеряем наше доброе имя и, следовательно, покупателей. Именно поэтому я согласен на 40%. И не процентом меньше», — ответил я. «На самом деле я нарочно потребовал половину, чтобы потом скинуть немного. В таком случае все останутся довольны». «Но ведь 40 — это же так много», — упавшим голосом проговорил Давид Елизарович. «Решать вам. Я не настаиваю. Мы вообще можем обойтись без этих артефактов. Впрочем, мои лекарства никогда не нуждались в дополнительной стимуляции. Они и так отлично помогают людям». «Но мы тоже не можем работать в минус. Вы должны нас понять». Еще чуть-чуть, он начнет умолять снизить процент. Я сделал вид, что собираюсь уходить. «Ну, ладно. Если для вас это много, то не вижу смысла продолжать разговор». Я встал и перехватил взгляд двух евреев. Они совершенно беззвучно о чем-то договаривались. «Мы согласны. 40 — это не 50, с тяжелым вздохом произнес Давид Елизарович. «У Аркадия все документы готовы, поэтому можете подписать их прямо сейчас». «Нет, я пока не глава рода. Я не могу единолично принимать решения. Возьму ваши документы домой и покажу их отцу и деду». «Хорошо, как вам будет угодно», — с досадой проговорил он и велел юристу. «Аркаша, отдайте папочку Александру. Ведь нам нечего скрывать». Тот немного помялся, но папку отдал. «Как вам будет угодно». «Вот и хорошо», — улыбнулся патриарх. «А теперь предлагаю выпить по бокальчику кидзмараули». Я вернулся домой в прекрасном расположении духа. Еще одно прибыльное дело в нашу копилку. А то, что оно будет прибыльное, я не сомневался. Ведь теперь в моих руках будут не только лекарства, но и различные приспособления к ним. То есть я буду создавать какой-нибудь эликсир, который начнет действовать только при определенной температуре. И чтобы без труда нагреть его до нужной температуры, можно купить артефакт, созданный для этого. или наши лаборатории начнут выпускать мази, которые нужно наносить специальной лопаткой с кристаллом, усиливающим действие. Ясно одно, развернуться можно ого-го как. Думаю, дед и отец тоже оценят задумку. А то, что мне удалось выбить 40% от прибыли, должно еще сильнее их воодушевить. Похоже, жизнь налаживается. Мне захотелось испытать защиту, что поставили люди Попова. Поэтому оставил амулет в машине и бодро двинулся к воротам. Однако, когда протянул руку, чтобы открыть калитку, ладонь будто увязла в густом киселе. Оттолкнувшись, рванул вперед, но не смог пробить невидимую защиту, которая сначала задержала меня, а потом выплюнула, да так, что я отлетел на пару метров назад. Неплохо, очень даже. Вроде и не навредит никому, но и не пропустит без позволения. Пришлось вернуться к машине за амулетом. На этот раз я беспрепятственно прошел через калитку и зашел в дом. Из столовой доносились голоса. Один из них принадлежал деду. «Вот же гад, говорю! Это ж надо было так со мной разговаривать!» Возмущался он, когда я появился в дверях. «А вот ты, Шурик! Здорово! Как учеба?» Он даже поднялся мне навстречу, чтобы поздороваться. Соскучился, наверное. «Привет, дед. Чего приехал?» «А что, не надо было?» Тут же взбеленился он. «Да, люди не меняются». «Привет, Саша!» — послышался робкий девичий голосок. Я повернулся на звук и увидел, что рядом с Настей сидит Кира. На ней было зеленое платье с оборками, на голове ободок с зелеными камнями. Одним словом, принарядилась. И не мудрено, ведь в столицу приехала. «Привет, Кира! А ты чего здесь делаешь?» «Уймись ты уже!» — прикрикнул дед. «С порога на всех с вопросами бросается! Сядь лучше за стол и поешь с нами!» «Вообще-то я только что обедал в ресторане с коганами», — ответил я, но за стол сел и придвинул к себе кувшин с морсом. Пить хотелось после острых блюд. «И чего им от тебя нужно было?» — сразу смекнул старик Филатов. «Знает, что просто так они на обед не пригласят». «На, почитай». Я протянул ему папку, которую держал под мышкой. Дима придвинулся к деду, и вдвоем они быстро просмотрели документы, в которых до сих пор графа с процентами была пуста. Они не поняли, о каких артефактах идет речь, поэтому пришлось пояснить. «Ну, эти ушлые евреи своего не упустят», — усмехнулся дед. «Идея-то хорошая. И процент ты выбил немаленький. Молодец!» «Завтра вывеску привезут, уже готово. Когда лавку будем открывать?» — спросил Дима у старика. «Давай завтра и откроем. Чего тянуть-то? Я вон с собой еще несколько коробок привез. На первое время хватит». «Лавку тоже надо под охрану», — проговорил Дима, помешивая сахар в чае. «А то тревожно как-то». «Слушайте, а давайте этого Попова к себе возьмем, начальником службы безопасности. Так надежнее будет. Я в Торжке с Орловым встречался. Так он его рекомендовал взять. В род. Заодно охотников в его службу переведем, которых нам выделят для зачистки анобласти». «Хорошая идея. Но ты думаешь, что он согласится?» — с сомнением спросил Дима. «Если хорошую оплату предложим, обязательно согласится. Ведь тогда ему не надо клиентов искать. Всегда будет при работе и при зарплате. К тому же служить графскому роду намного выгоднее и солиднее, чем на вольных хлебах». «В этом ты прав. Завтра же с ним поговорю. Заодно спрошу, как его жена приняла». Улыбнулся Дима, взглянув на меня. «А что такое?» Дед отложил папку с документами и заинтересованно посмотрел на нас. Дима ему все рассказал. «Так это как Завьяловой, что ли? Ему-то зачем за красотой гнаться? Ведь не красная девица». «Жена у него молодая, поэтому и сам стареть не хочет. Мы еще немного поговорили и прошли с дедом и Димой в гостиную разбирать коробки, которые дед с Кирой привезли из Торжка. Как оказалось, Кире пока негде жить, поэтому временно поживет в одной из гостевых комнат. Завтра Лида пообещала найти ей жилье, которое мы будем оплачивать. Я похвалил старика Филатова за быструю и качественную работу. Все сборы смешаны в нужных пропорциях, ароматы чаев и приправ приятно щекотали нос. Мы договорились, что завтра с утра они поедут в лавку готовиться к открытию. А я присоединюсь к ним после учебы. Провозившись до позднего вечера, я поднялся к себе в комнату. сделал несколько физических упражнений и принял душ. Когда вышел из ванны в одном полотенце, закрученном на талии, в дверь несмело постучали. Я даже не смог сообразить, кто это может быть. Настя обычно влетала в комнату, нисколько не заботясь о том, одет я или нет. Лида стучала твердо и сразу подавала голос. Больше никто ко мне не приходил. Рывком открыв дверь, я увидел Киру. На ней был только полупрозрачный пеньюар, сквозь который просвечивали все ее прелести. Распущенные волосы струились мягкими волнами по плечам и спине. «Я к тебе», — смущенно улыбнулась она и прошла в комнату. Я закрыл за ней дверь и с удивлением обнаружил, что она на ходу стягивает с себя пеньюар и направляется прямо к кровати. «Ну что ж», —